Альбус зашел в магазин и купил цветы, а потом отпарировал. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, теперь уже верховный чародей Визингамота, кавалер ордена Мерлина первой степени, основатель ордена Феникса, председатель Международной конфедерации магов, обладатель бузинной палочки, а теперь и той самой мантии-невидимки, двух даров смерти из трех, ученик Фламеля, жалел, что у него больше нет зеркала Иналиш. Альбус Дамблдор молча стоял у пустой могилы Арианы, положив на нее цветы. «Прости меня, сегодня я вновь тебя убил». Глава 33. 19 оттенков Волан-де-Морта. Захват Лавгудов прошел просто. Через секунду после появления Дамблдора у дома Краучи, благодаря хроновороту, я с Рудольфусом и Эдвардом тихо сняли с дома Лавгудов весьма среднюю защиту, наложили антиоперационные чары и под маскировкой вошли в дом. А дальше, два Империуса, два пробоя защиты, три оглушающих заклятия, и Лавгуды переселяются на новое место жительства. Удалось все сделать тихо, никто не в курсе, что Лавгуды пропали. А под Империусом Ксенофилус оставил записку, что они уехали в Африку искать морщерогих кизляков. Но проблемы начались сразу после захвата. Во-первых, младшая, Полумна Лавгуд, была на полгода моложе Гарри Поттера, и пришлось всех Лавгудов засунуть в одну довольно комфортабельную камеру, чтобы они могли ухаживать за ребенком. Во-вторых, начались сложности с допросом. Нет, никто из них не смог побороть Империус, противостоять Легилименции, и сыворотка правды работала штатно. Но такое ощущение, что ты допрашиваешь пациентов в психушке. Мозгошмыги, нарглы, кизляки. Сыворотка правды говорит, что это все правда. Еще невероятней, чем галлюцинации Крауча-младшего под наркотиками. Это как будто забрался в психушку, достал оттуда адмирала Нельсона, и тот говорит правду и ничего кроме правды, например, как на корабле из кровати он топил Наполеона. Используя легилименцию, я проник в их воспоминания и увидел всех этих мозгошмыгов, светящиеся объекты, напоминающие скомканную бумагу, находящиеся в голове человека. Я теперь также знаю, что такое морщерогий кизляк. Это взрывопотом, который в зрении Лавгудов выглядит не как взрывопотом. Темный лорд уверовал в мозгошмыгов. Можно ли это использовать в качестве психологического оружия, и какие свойства у этих кизляков? Лавгуды ни одного такого не встретили. И еще какие-то выкидыши геометрии, достойные кисти Сальвадора Дали повсюду. Мир глазами Лавгудов был очень странным. Наиболее логичная гипотеза, кроме того, что они втроем свихнулись одинаково и видят одну и ту же галлюцинацию, или подцепили магическую болезнь, которую не получилось диагностировать, заключалась в том, что это либо дефект магического зрения, либо особый вид магического зрения, а эти диковинные звери – просто попытка мозга придать увиденному смысл. Лестринджи ни о чем похожем никогда не слышали. Самая нормальная из них была Полумна, даже несмотря на то, что ей год с небольшим, и она ходила в туалет под себя. Она могла переключаться с режима обычного человеческого зрения на стандартное магическое зрение и на зрение Лавгудов. Далее шел Ксенофилус Лавгуд. Тот мог использовать обычное человеческое зрение и зрение Лавгудов. А еще при его обыске обнаружился символ даров смерти и информация о поиске. Надо навестить пару могил в Годриковой впадине. Может, воскрешающий камень позволит мне разговорить Игнатуса. Тот, правда, умер в 1291 году и стандартными средствами до него не дозовешься, если это реально, но я что-нибудь придумаю. Самая лучшая идея – привязка артефакта в виде воскрешающего камня на крови в день летнего солнцестояния. А пока прикажу слугам выкрасть тело. Как хорошо, что волшебники не любят кремацию. А вот Пандора Лавгуд была действительно странной. Я или Стринджи, даже используя Империус, не могли ее переключить со зрения Лавгудов. Более того, если ее муж использовал свои способности для создания своему журналу оригинальных ребусов, под их специфическим зрением у разных фрагментов ребуса были одинаковые цвета, то его жена конструировала заклинание, используя эту способность. Когда я давно просматривал литературу, которую Том признал бесполезной, и я остался с ним в этом солидарен, все время удивлялся, откуда берутся идиоты, которые придумывают заклятия, сворачивающие язык живого дракона в трубочку, или делающие человеку розовые бигуди из волос в носу. Теперь я знал ответ. Правда, оставался вопрос, а можно ли использовать эту способность в бою и как, и насколько безопасно это, развивать эту способность у себя или таскать всюду Пандору под Империусом в качестве детектора. Одно сказать можно точно, Пандора невероятно везучая. Некоторые свои заклятия, в том числе и частичного превращения, она испытывала на себе. Маг может стать анимагом и превращаться в одно немагическое животное, хотя Том не видел в этом смысла. Но попытка превращаться в разных, в том числе вымышленных животных, она уже должна была раз 10 умереть. С большим трудом я при помощи легилименции добрался до воспоминания о молодости Лавгудов, когда они еще были сравнительно адекватные. Их родители, издающие журнал «Утренний астрал», рассказывали им о выходе в астральную плоскость. К счастью, у меня есть три волшебника, погрузившиеся в этот астрал на разную глубину. Используя воспоминания двух из них, мне удалось наметить направление движения. И вот я уже обрабатываю пленную. Пытаюсь при помощи легилименции, империуса и нескольких приемов из ментальной магии нужным образом принудительно убедить ее структурировать свое магическое зрение. Попытка сделать как Лавгуды приводила к монструозной конструкции из магических каналов в районе глаз и мозга, напоминающей паутину, где в точках пересечения каналов располагались узлы переплетения в виде разноцветных клубков ниток. Думал, за неделю справлюсь, но тут минимум на месяц работы осваивать ремесло геометра, проектировщика и вязальщика. И у меня два вопроса. Когда я это закончу, это сколько будет тратить энергии на активацию и поддержание? И не рванет ли, а может просто глаза выжжет? Глупо было надеяться на универсальное заклинание для ментального поединка, опять прорва работы. А теперь пора взять хроноворот и идти работать. Том пару раз в жизни пользовался хроноворотом и технику безопасности знал. Да и с Руквудом из отдела тайн поговорил. Тренироваться под хроноворотом безопасно. Главное, прошлое не менять, будет только хуже. В очередной раз, использовав хроноворот, я два при помощи империуса и легилименции проводил допрос Крауча-старшего. Он сопротивлялся, но недостаточно. Конечно, часть информации он не мог выдать чисто физически, а большая часть оставшейся устареет практически мгновенно. И пароли, и явки сотрудников департамента магического правопорядка, точнее, их силового отдела, сменит, но кое-что он уже рассказал. Например, перспективные маги, или маги, в лояльности которых он сомневался. Помимо секретов Министерства магии, он выдавал и свои. Это же надо додуматься, использовать незаконный хроноворот для того, чтобы становиться свидетелем преступлений. Воистину, все гениально и просто. Может, мне так попробовать? Да нет, слишком опасно. Чудо, что Крауч не вляпался во временную петлю. А может, Рудольфусу попробовать? Только ему бы еще один хроноворот найти. Но особо меня удивили два воспоминания Крауча-старшего. Как он увидел, как я ухожу фениксом с места убийства Амелии Боунс, и решил проверить Альбуса. И даже оставил свое воспоминание у поверенного, то есть оно цело. Теперь можно представить визит Альбуса к нему с ведением счетов, и всплывет новое судебное дело. Второе воспоминание меня не порадовало. Ядерный взрыв над Лондоном после прихода Дамблдора в Косой переулок в тот день, когда был бой меня в обличии Елены против Аврората в Косом переулке. Вероятно, совсем отчаявшись, я из альтернативного прошлого решился на крайние меры и, вероятно, умер. Это подтверждает реакция Барти-младшего. Но Альбус выжил. Как, фениксом успел сбежать? Новости о своей смерти мне не понравились, но решил, что крушить дом или убивать всех подряд бессмысленно. Надо быть аккуратнее и не считать себя самым могучим. Допрос займет еще много времени. Крауч-старший кладезь ценной информации, надо также взять его кровь, кровь врага всегда пригодится. Воспользовавшись хроноворотом, я приготовил бессознательное тело Дианы Крауч к ритуалу исцеления, рисовал на ней руны своей кровью. Не хотелось отвлекаться от дел, но без исцеления она не доживет до конца года. После исцеления придумаю, что с ней делать, или пусть поспит дальше, может, найду ей принца. Я 4 смотрел в омуте памяти воспоминания, как свои, так и пожирателей, обои и искал интересные заклинания. Что-то новое для меня показал только Альбус. Надо попробовать разобраться с модифицированными оглушающими и взрывными заклятиями. С остальным его арсеналом будет разобраться намного сложнее. Я 5 проверял себя на количество полученной за бой некроэнергии. Много, очень много. Больше, чем я набрал за все время с 31 октября прошлого года. Швырять каскадами Авады и Круциатусы, как пистолет-пулемет, не лучшая идея, но там выхода не было. По-прежнему свое критическое значение я не знал. К хорошим новостям следует отнести то, что скорость вывода некроэнергии не исчезла и не изменилась. От чего она зависит? Может, Альбус Дамблдор не просто так ест лимонные дольки? Опыты на пленных под Империусом показали, что очищающие зелья и заклинания бесполезны, как и специальная диета. Они даже молитвы попробовали, от Одина и смерти до Яхве, без толку. По идее, Салазар Слизерин был известным темным магом, но потек крышей только под конец жизни, так что вряд ли мое сумасшествие близко. Да что Салазар, Том сделал 2 крестража в школе и не стеснялся темной магии, и даже создав 4 крестража, когда просил места в Хогвартсе, еще был более-менее нормальным. Проблема стала очевидной только в последние пару лет. Прорыв случился на пустом месте. Если трансфигурировать что-то, например, из камня волка, а волк загрызет человека насмерть, то поступления некроэнергии нет. Жаль, что в трансфигурации я максимум уровня МакГонагалл. Если поместить связанного и оглушенного в комнату без вентиляции, и он умрет от удушья, поступления некроэнергии нет. Неужели Геллерт не просто так баловался газовыми камерами? Похоже, мне придется не только перекладывать грязную работу на других, но и стать мастером опосредованных убийств. Несчастный случай, кого-то порвал притащенный мной бешеный гиппогриф. Том был выдающимся практиком в темной магии. Уверен, если кто-нибудь попробовал бы сделать несколько крестражей, то тот застопорился бы максимум на третьем. Но мне не хватало именно теории, и я не понимал, как ее подтянуть. Надежды было 2, закрытая часть библиотеки дома Блэков, и вытащить Геллерта Гриндевальда из тюрьмы. Надеюсь, магически после 40 лет Нурмингарда он мне не соперник. Или может удастся его убедить помочь. Может он захочет отомстить Альбусу чужими руками. А пока пусть заимперенный Беллатрисой пленный, получивший приказы слушаться меня, попробует новый способ. Я 6 читал газеты. Вовсю освещалась тема побоища у дома Краучей. Правды там было очень мало. Из интересного, невыразимцы закрыли местность. То ли я переборщил с темной магией, то ли обскур, но местность признана опасной для пребывания. В принципе, ожидаемо. Даже у меня не вся затраченная магия идет на заклинание, часть выплескивается в пространство. И возможно спонтанное волшебство, невероятно редкое и слабое. Обычно разлитая магия просто приманивает мелких паразитов, вроде Докси, но возможны более неприятные сюрпризы, вплоть до получения магической болезни. А учитывая, что там было, лучше бы на местность просто наложили проклятие. Несколько лет там лучше не появляться никому. А вот то, что Альбус стал главой Визингамота, радует. Теперь при помощи воспоминаний Аберфорда и Крауча можно обвинить его в темной магии. Главное найти хорошего юриста не из Англии, а потом кричать, что суд коррумпирован, куплен или запуган. А еще назначили слушание по тем, кого засадил в Азкабан Крауч-старший, и они почти все виновны, но против них нет улик. Либо Альбус их выпустит, и тогда они прямо или косвенно послужат мне, либо Альбус оставит их в тюрьме без доказательств. Ведь чтобы подвергнуть кого-то легилименции или дать сыворотку правды, нужны улики, мотивированные подозрения. Надо организовать благотворительный фонд. Осужденные Азкабана имеют право на защиту юриста. Я 7 занимался очень интересным делом. Выпив сыворотку правды, заранее проверенную магически на пленном и домовике, отвечал на вопросы, которые озвучивала запись моего голоса. Естественно, это происходило в моем доме под Фиделиусом и под чарами конфиденциальности. Некоторые ответы были неожиданными. Нет, я говорил правду и ничего кроме правды, но ответы причудливо перемешивали мою нынешнюю и прошлую жизнь. Например, я не убивал Прюэттов и Маккинов, ведь это было до моего появления здесь. Я даже знаю, как это использовать. Я 8 делал театральную постановку. Основная проблема магов, они слишком полагаются на магию. Они будут проверять воспоминания магически. А мне ничего не стоит их обмануть. Нечто подобное я уже делал для гоблинов Гринготтса. Создать комнату как в доме Поттеров было просто, благо воспоминаний Лили у меня достаточно. Тяжелее было с видом из окна. Пришлось присоединить качественную динамическую иллюзию. Один из пленных получил Империус и косметическое воздействие, и стал временно неотличим от Джеймса Поттера. А теперь внимание, мотор. Ужасный Волан-де-Морт ходит в дом. Лили, хватай Гарри и беги, говорит Лжепоттер. Авада Кедавра, говорю я. Лжепоттер под Империусом проявляет невероятную реакцию и уворачивается от Авады, но оказывается на полу. Но встать ему не суждено. Он получает невербальную бесполочковую легилименцию. Мгновенно я вхожу в его разум и сразу же обнаруживаю ментальные закладки, а потом ломаю. И тот просто умирает. Я безумно смеюсь и поднимаюсь наверх. Стоп, думаю, пойдет. Мне надо начинать отбеливаться. И пробную версию доказательств я предоставлю Лили Поттер. Если сработает на ней, значит, продукт готов к тиражированию. Пов Лили Поттер, замеряющий, как она не знает, не Крейнигию вместе с Волан-де-Мортом 9. Мир Лили Поттер рушился. Раньше все было просто и понятно. Плохие пожиратели и хорошие орденцы. Добрые Альбусы воплощение тьмы темный лорд. Рабство у темного лорда ничего не изменило, только заставляло кусать локти и надеяться, что лорда убьют. Или она сможет как-то этому способствовать, ведь отомстить убийце мужа – праведное дело. Первой трещиной в ее черно-белой картине мира стало снятие ментальных закладок и произошедшее в Годриковой впадине и на кладбище. Она убеждала себя, что это грандиозный спектакль, но лорд лишь посмеялся и похвалил ее навыки отрицания реальности. Второй трещиной стали воспоминания Аберфорта, которые она просмотрела в омуте памяти. Зря она не верила тогда Батильде. Альбус Дамблдор вместе с Геллертом Гриндевальдом планировали получить власть над миром. Альбус Дамблдор держал сестру в заперти, хотел бросить семью и уйти с Гриндевальдом, но ему просто помешал Аберфорт. А поссорившись с Геллертом, использовал непростительные заклинания и лично применял темную магию. Одна из авад настигла Риану. При этом он не просто не понес наказания, даже дело не возбуждалось. Естественно, она проверила воспоминания на подлинность, увы, подлинные. На фоне этого факт наличия у Дамблдора, любителя равенства, бузинной палочки смотрелся мелочью, как и то, что он не убил Геллерта, а посадил его в тюрьму. Лорд сказал, что тому было жалко своего любовника, но окончательно взорвало ее голову не это. Когда сам знаешь, кто забирал у нее очередную партию зелий, после того, как проверил сыворотку правды заклинанием, он парализовал ее, усадил на стул, а сам выпил сыворотку правды и начал отвечать на заранее согласованные вопросы, которые задавал домовик. «Вы лорд Волан-де-Морт?» – спросил домовик. «Да». «Вы убили Фрэнка и Алису Лонгботом?» «Да». «Вы испытываете удовольствие от убийства?» «Нет». «Ненавидите ли Макглов и Макглорожденных?» «Нет». «Вы убили Джеймса Поттера?» «Нет». Как потом объяснил сам знаешь кто, Джеймс был тренированным Аврором и увернулся от авады лорда практически в упор, но упал, получив бесполочковую легилименцию. Лорд заметил закладки, похожие на те, которые потом были найдены у Лили, и сразу же их снял. И Джеймс Поттер умер, такой вот предохранитель вложен был создателем закладок. А сам лорд посмеялся над двуличностью Дамблдора и пошел дальше. Она не хотела этому верить, но с каждым днем это получалось все сложнее. Ее очень волновал вопрос, а что с ней будет? Лорд сказал, что после победы она вольна остаться в пожирателях на прежних условиях или забрать ребенка, деньги за зелье. Лорд начал платить ей зарплату, хотя все она и так покупала на не свои деньги, и валить куда хочет. Она была категорически недовольна своим прогрессом в окклюменции, но лорд сказал, что к концу года ее можно будет выпускать на собрание без амулетов защиты разума. Однако сам читал ее мысли с легкостью. Сегодня в мыслях она усомнилась, что темный лорд победит, и он показал ей в омуте памяти одно из своих воспоминаний, бой с Альбусом Дамблдором. Это было ужасно. Дуэль с Себастьяном Розье не стояла даже рядом. Темный лорд был неуязвим, оглушающие чары на него не действовали, а его раны мгновенно закрывались, Дамблдор не мог сделать ничего, орденцев спасло лишь появление подкрепления от министерства. И что это было за темное облако? Материальные объекты просто проходили через него. Раньше она считала, что магам нечего противопоставить магловской армии. Ну что сделаешь с летящим со сверхзвуковой скоростью реактивным самолетом на высоте 6 миль, бьющим ракетами по площади? Теперь она была в этом не уверена. Более того, на последнем собрании она снова говорила под диктовку голоса лорда в голове. Обсуждался вопрос, а надо ли после победы осуществлять и контролировать Макглов и грязнокровок. Разве, например, предложил блестящий план, аналог свинофермы, только с Макглами вместо свиней, где растут для ритуалов особи под Империусом или с поврежденным физически темной магией мозгом. Его поддержали Мальсибер и двое Крау. Она выучила имена и лица остальных пожирателей. Причем план был не на уровне. Давайте сделаем вот так, а с детальной подготовкой, количеством лагерей, примером оснащения, полной сметой по ресурсному методу и обоснованием нужной популяции штата надсмотрщиков, и использованием дементоров. Когда она повторяла транслируемые в голову слова лорда, которые сводились в общем-то к простому: вот мы их убьем или превратим в скот, а кто работать-то будет? Мы, неожиданно ее поддержал Малфой, Потом Крэп, Гойл, Крауч-младший, его отца объявили в розыск за темную магию. А потом Долохов сказал, что тайно такое не провернешь, а для войны нужна армия, которой у волшебников нет. В принципе нет, в течение уже веков, и не будет. Но если очень постараться, то в Англии, кроме вспомогательных сил, можно набрать одну дивизию магов, причем не уровня Беллатрисы, а уровня семикурсника Хогвартса. А чистокровных наберется максимум батальон. Тогда Долохова поддержал лорд, к которому присоединились все Лестринджи, и радикалы остались в меньшинстве. Причем обозлились не на лорда, на нее. Было очень некомфортно увидеть жажду расправы в глазах четырех темных магов. Конечно, статус ученицы лорда неплохая защита, но хотелось уметь защищаться самой. Ей-то что, если за ее смерть отомстят? В детстве у нее получалось замедлить падение с качели или двигать лепестками цветка. Надо вспомнить, как она это делала, но бесполочковая магия не давалась. Хорошо, что у нее прогресс в занятиях по самозащите. Никаких редикулюсов или специальных чар против каждого типа магических созданий. Как сказал Снейп, горит абсолютно все. Так ее арсенал дополнился полудюжиной заклятий на основе огня. А что не горит, с тем справится водяная плеть, разрезав на мелкие куски, или развоплотят чары изгнания, если плоти как таковой нет. Снейп, мерзкий предатель, его она ненавидела еще больше лорда, и это помогало. Она знала, победить Снейпа она сможет, только если тот будет стоять на месте и будет использовать только противоядие камней. И это бесило. Но у нее был козырь, новая палочка. Наложить что-нибудь небоевое, особенно исцеляющее, было трудно. Даже Вингардиум Левиаса давался в разы труднее, чем раньше. Новая палочка не была инструментом, она была оружием. Но к боевой магии или особенно темной палочка сама тянулась, исправляя мелкие огрехи. Казалось, держишь в руках кобру, ядовитую, смертельно опасную, способную только разрушать, но это твоя кобра. Каждый раз во время учебного боя со Снейпом, когда она испытывала ненависть или озлобление, палочка нагревалась, и ее заклятия усиливались. А иногда она ощущала, что нечто могущественное давит изнутри палочки и просит освободиться. Она не была дурой. Она понимала, что все это, непонятно, правда, как и зачем, подстроено. Все, что было после 31 октября, и даже знала кем, Волан-де-Мортом. Ладно, Снейп, похотливый урод, как вспомнит то воспоминание, где он просил оставить ее для себя, сразу хочется в него опять Круциату скинуть. Но зачем она темному лорду нужна? Он просто хочет получить более лояльного прислужника, но где она, а где лорд? Что она может сделать в такой ситуации? Она же видела его бой с Альбусом, против таких сил она ничто. Оставалось только плакать по ночам и надеяться, что в следующий раз, когда кто-то придет за Гарри, она сможет защититься, а не умолять, благо с ней пучил на совесть. «Елена, не отвлекайся, сосредоточься на работе», — сказал темный лорд. Сегодня лорд поручил ей ассистировать ему в исследованиях. Она хотела отказаться и думала, какое за это будет наказание, но оказалось, что исследование — это кидать школьные заклинания в стену и стоять в рунном круге. Смысл отказываться? Немного, правда, смущало, что лорд периодически резал барашков в другом круге или намного реже, себя. Как он объяснил, жертвоприношение – это одноразовая внешняя подпитка. Объем и степень управляемости полученной энергии зависит от жертвы и мага. То есть людей убивать направо и налево не обязательно, можно использовать свою кровь или жизни животных. Ведь ты ешь мясо, пишешь на пергаменте и сумка у тебя из кожи животного. В том, что это действительно стена и барашки, она была уверена, лорд давал ей проверить. Странно видеть такое чистоплюйство от темного лорда. Кстати, мотивом для исследований он назвал упрощение ритуала постоянного усиления, что он провел над ней, для возможного применения к другим лояльным магам. Пора приниматься за работу. Что там дальше по списку? Кинуть в стену заклинание частичной трансфигурации в морского ежа? Ладно, я 10 перекладывал бумаги и читал легенды. Никто не знает, где жил Салазар Слизерин, а болото на востоке очень растяжимо. Но зацепка была. Одна из его дальних потомков сбежала с маглорожденным в Америку и основала школу Ильвермори. И оставила ныне живого свидетеля, местный рогатый змей. Пора в составе комиссии попечителей по обмену опыта направиться в Америку, в Ильвермори, чтобы поговорить с местным рогатым змеем. Только как убедить его сотрудничать? Пока две идеи, самая лучшая из которых – предложить самку. На снейпе же сработало, а еще в школе Ильвермори есть особо ценный экспонат, палочка, которая принадлежала основательнице Изольде Сейр, ее тетей была Гармлайт Гонд, а сделана палочка была в 10 веке самим Салазаром Слизерином из змеиного дерева и рога из короны Василиска. Нет, сама палочка мне не нужна, а Ливандер действительно мастер, сделает не хуже, а палочка Слизерина могла не больше хозяина. Палочка Слизерина мне нужна для другого, Приори Инкантетим. Попробую вытащить из нее последние, а в идеале все заклинания Салазара. Кстати, магов же иногда хоронят с палочкой, надо будет приказать молодежи или домовикам раскапывать могилы, вытаскивать из палочки список используемых заклинаний, сколько смогут, и смотреть, есть ли что-то новое. Так, где список погибших в бою с войсками Гриндевальда? Кроме того, Слизерин был явно гением. Он поставил на свою палочку пароль на Парсилтанге. Меня очень волнует, что кто-то сможет использовать мою палочку. Так что идея с паролем свежая. Надо посмотреть, как он это сделал. Правда, сейчас палочка Слизерина не работает и имеет только историческую ценность. Но пусть у Оливандера голова болит. А пока слуги готовят запрос, надо заняться другими легендами. Воскрешающий камень – реальность, как и бузинная палочка. Может, что еще можно найти? Я даже знаю, кто и где будет искать. Пов Беллатрис и Лестриндж, замеряющий некроэнергию, как она не знает, вместе с Волан-де-Мортом 11. Беллатрис и Лестриндж испытывала двойственные чувства. С одной стороны, она радовалась, в последнее время она стала ближе с темным лордом. Раньше владыка сам Круциатил за провал, а теперь поручил ей. Более того, он доверил ей воспитание ребенка, чистокровного Лангботома. На вопрос о пророчестве темный лорд лишь посмеялся и посоветовал не обижать пупса. Пророчество – бред. Где пацан, пусть даже и чистокровный, и где темный лорд, запугавший целую страну? Сказал, что если Невилл вырастет и захочет убить его, тогда и будет разбираться. Скорее всего поручит Беллатрисе его отшлепать, чтобы дурь вышла. А Беллатриса привязалась к ребенку. У него такие щечки. Просто огромный хомяк, и растение его любит. Правда, она его явно перекармливает, но это мелочь. Кроме того, лорд подверг себя очередному превращению и теперь стал симпатичнее. Почти как в молодости. Конечно, владыка всегда прекрасен, но так ведь лучше. Но с другой стороны, были и проблемы. Она пыталась понять мотивы действий лорда. В последнее время лорд изменился, и не только внешне. Он ищет другую, лучшую палочку, хотя раньше был доволен предыдущей. Прикрываясь Рабастаном, он изучал не только темную магию, но вообще все. Он объяснил, что ему мало быть темным лордом. Он хочет стать лордом магии, знать бы что это. В книгах этого нет. А еще он всерьез занялся поиском места силы слизеринов. Полуавтоматически ее тело творило заклинания, а лорд что-то замерял. Исследование Ируны – это не ее, но спрашивать, а зачем она использует столь темные и столь мощные заклинания на зафиксированных пленных, не стало. Лорд сказал, значит надо. О ритуале она подумает потом. Она получила хорошее семейное образование чистокровной ведьмы и кое-что ее смущало. Найти место силы, половина работы, надо еще подключиться. Салазар Слизерин не мог быть идиотом и наверняка сделал магическое завещание. Что там, она не знает, но стандартная формулировка у древнейших и благородных. В тебе должна течь кровь основателя рода, ты должен быть сильным магом, верен его политике, и обязательно наличие твоего ребенка, у которого как минимум один из родителей чистокровный. И недавно ее осенило. В последнее время владыка притащил в их дом огромное количество чистокровных женщин. Диана Крауч. Пусть она больна, но лорд всерьез занялся ее исцелением, хотя Розье или Эдвард справились бы тоже. Пандора Лавгуд. Она с придурью, но разговаривать с ней не обязательно. Готовится захват ее сестры, Андромеды. Причем лорд отбирает к операции тех, кто не всегда бьет летально, хотя цель только девочка-метаморф. Раньше она не сомневалась, она самая доверенная слуга господина. Но не теперь, новенькая, Елена. Вот прямо сейчас темный лорд под хроноворотом проводит с Еленой похожие исследования. И у нее вопрос, почему она за 2 часа интенсивной темной магии устает, а Елена выходит как будто экспеллиармус и кидала. Лорд проводил с этой женщиной много времени, и глядя как выносили Розье, она была вынуждена признать, девчонка очень хороша. Где-то в ее душе зашевелилась злоба. Почуяв это, ее палочка перестала медленно накладывать костедробитель, поочередно дробя кости, а мгновенно раздавила в труху вообще всего Макгла. Такое ощущение, что стакан рукой слишком сильно сжали. До уровня песка. Белла, меньше энергии, пожалуйста. Я хочу посмотреть на сигнал при слабых повреждениях от темной магии, сказал лорд. Да, повелитель, ответила она. Надо сосредоточиться на работе. Хотелось прямым текстом сказать: «Владыка, я же лучше». Но приходилось тщательнее ставить плавающий акклюментивный блок. Темный лорд невероятно могучий легилимент, но если не знать, что искать, да и глубоко не лезть, то он ничего не обнаружит. Идея была проста, у нее проблемы с зачатием, но она же Блэк. Нет такой проблемы, которую не решает хорошее жертвоприношение. Если не работает, значит мало жертв. Или материал плохой, заменить макглов на магов, баранов на единорогов. На самый крайний случай, можно и собой жертвовать. Я 12 беседовал со Снейпом, который явился пошпионить по приказу Дамблдора. Какую бы дезу сплавить старику? Так, чтобы он не раскрыл шпиона, но я ничего серьезного не потерял. Трезво поразмыслив, я решил слить, что не жалко. План разъеб по концлагерям, все равно ему не суждено сбыться. Концлагерь – это очень глупо. Зачем лишать себя рекрутов и подрывать собственную кормовую базу? Тем более, у них ведь тоже есть зубы. А когда я приду к власти и предупреждения Альбуса не сбудутся, ни регистрации макгловских выродков, ни лишения палочек, доверие к старику будет подорвано. Я 13 стоял в комнате Элливандера и наблюдал за его работой, незаметно читая мысли. Да, в комнате, довольно просторной и с мебелью, только без окон и с хорошей дверью, старик получил послабление в режиме. Мы вернем ему свободу и за сделанные палочки заплатим, после победы, естественно. Сейчас я видел удивительное зрелище, Элливандер, не знающий, что делать. Гаррик бестолково перебирал инструменты и пялился на ингредиенты. Нет, он был не под Империусом или Конфундосом. Он просто впервые за много лет не знал, что делать. Я дал ему особый ингредиент, перья феникса по имени Нагайна. И сейчас Элливандер судорожно пытался понять, что не так с этими перьями феникса. А мне интересно, можно ли это использовать в палочке и что из этого получится? Я 14 в обличии Елены беседовал с Люциусом. Очень хотелось запустить в того Круциатусом. Полтора часа из двух, отпущенных хроноворотом, уже прошли, а Люциус не приступил к сути дела. Я был в восхищении, когда вы разгромили Аврорат в косом переулке. Соловьем изливался Малфой. Я давно хотел с вами познакомиться. Я представлял вас гораздо старше и не такой красивой. Знаете, такой умудренной опытом дамой, скрывающей в себе не один секрет. Если бы ваше лицо не скрывала маска во время рейдов, враги были бы повергнуты еще до боя. Проникновение в его сознание заняло 70 минут. Слишком много амулетов, а я работал без палочки и незаметно. Все, что он говорил, было дежурными любезностями, хотя заткнуть его мне не удавалось. Он хотел, чтобы Елена помогла ему снять проклятие одного ребенка с рода, и думал, что хорошая порция лести собьет цену. Нужно ли мне это? Память Ридгла говорила, нет. Тем более он не специалист по снятию проклятий. А мне было интересно, как увеличить популяцию магов. Жульничество в банке спермы, а если серьезно, бесплодие, что это за проклятие и как с ним работать? Может, удастся сделать какое-нибудь особо приставучее проклятие для Альбуса? А вот и предложение от Люциуса. Вы наверняка желаете проверить, по силам ли вам снять проклятие одного ребенка с рода Малфоев. Многие пытались, но ни у кого не вышло. Если у вас получится, то слава о ваших деяниях будет греметь и темный лорд возвысит вас еще больше. Между делом обмолвился Малфой. Забавно. Это он намекает, что я бесплатно буду работать. Я беру лист пергамента и пишу сумму. Я примерно представляю, сколько у Малфоя денег, и не называю для него слишком много. Он смотрит на цифры, вверх ногами, по мере моего написания. Восьмизначные цифры. У него сразу портится настроение, но он не подает виду, без легилименции незаметно. Помимо этого, я хочу описание всех ваших попыток снять проклятие, полный доступ к знаниям рода и хроноворот, говорю я. Стерва, я отчетливо слышу в мыслях Малфоя. Малфой опять держит лицо. На деньги он соглашается почти сразу, попытавшись поторговаться. Полное описание того, как они работали над проклятием, только под клятвы. Остальное, нет. Я очень просто намекаю, что на таких условиях они могут поискать кого-то другого. И никаких клятв и договоров с меня. Часть денег сейчас и независимо от результата, остальное после выполнения. И клятвы с него, чтобы он это не светил, даже мне не напоминал. В мыслях Люциуса сумятится. Он уверен, что его развели на деньги. Дескать, я пыталась, но ничего не вышло. Не знаю, получится или нет, Люциус, но я поработаю на совесть. И как же вы собираетесь разбираться с проклятием? Спросил он. Что ты знаешь о гомункулах и эмбрионах, Люциус? Отвечаю я. Чуть не добавил мой скользкий друг. Надежды на то, что убийственная энергия раскидается по бастардам, себя не оправдали. Один ребенок и все. Проклятие не слабело. Хочешь второго, убей предыдущего. Гомункулы. Вы хотите вырастить искусственных существ, чтобы проклятие потратило на прекращение их существования заряд? Пробовали. Не сработало. Нет. В темной магии многое зависит от жертвы. Лучше всего добровольная жертва или родная кровь. Вы же пробовали совершать ритуальные самоубийства, чтобы ослабить проклятие? За всю многовековую историю рода таких энтузиастов было только двое, сказал Люциус Малфой. И сделали они это уже на пороге смерти. Я попробую вырастить по ускоренной технологии много гомункулов, которые прервут свою жизнь в нужный миг. Ты будешь связующим звеном. Потребуется много твоей крови, но не вся, ты останешься жив. Именно в этот миг проклятие временно ослабнет, и его можно будет снять обычными средствами. На долю секунды я почувствовал в мыслях Малфоя смятение и отвращение. Очевидно, есть темная магия, которая для него слишком, и страх перед тем, кто убьет тысячи почти людей ради призрачной надежды на успех, и желание держаться от Елены как можно дальше. Вся оплата после положительного результата. Хроноворот найду. Некоторые книги можете читать в моем присутствии. Если будут споры, темный лорд нас рассудит. Я согласна, ответила Елена. С вас материал для выращивания гомункулов и эмбрионов. Оставьте у Лестринджи, я заберу. А теперь бежать. Осталось 2 минуты от 2 часов. Я 15 разбирался с учебой, обдумывая материал, который получил благодаря Рабастану. Тренировал разные заклинания и думал, как их использовать. Нужен новый наставник по магическим животным. На этот раз будем заниматься вне видимости Несси, а то прошлый смылся с невероятной скоростью. Были вопросы, особенно по последнему бою. Кто мне сможет объяснить, что за золотой огонь в меня запустил Альбус во время боя? Учитель магии света сказал, не знаю, надо искать еще, но кого и где, и подумать над тем, что против меня использовал Альбус в конце, развоплощение по имени. Любого можно развоплотить, зная имя, или без бузинной палочки никак, а пока надо подумать. Скоро у нас будет специалист по кое-какому редкому направлению из Африки, закончивший школу у Агаду. Говорят, его объявили в международный розыск за ритуальные убийства. Интересно, он достаточно компетентен, и захочет ли стать пожирателем смерти? Я в очередной раз пытался использовать светлую магию, пытался загнать в заклятие стрела света побольше энергии. Не получалось, заклинание просто теряло структуру и рассыпалось фейерверком. Я же идеально повторял за учителем, да даже за Рабастаном. Много маны, не работает, мало, не работает, столько же, сколько вложили, когда демонстрировали, не работает, не работает. Почему нет? Что мне мешает? Загнать маны во столько раз больше, во сколько раз у меня больше некроэнергии, чем у Рабастана. Так знать бы, сколько у меня и у него, это надо всю темную магию и убийство за всю жизнь обсчитать. Я 16 работал над яйцами Хвостороги, точнее, готовился работать. Создать химеру непросто, особенно, чтобы животное могло выжить без человеческой помощи и давать потомство, то есть быть жизнеспособным в течение всего жизненного цикла. Но я вместе с Макниром хочу сделать нечто агрессивное, стерильное, короткоживущее, зубастое и могущественное. От дракона там будет немного. Зачем? Подселю в озеро инферналов, где лежал медальон слизеринов. Альбуса будет ждать сюрприз. И не один. Я 17 разговаривал с приглашенным гоблинским мастером. Я хочу заказать у вас копии чаши Пуффиндуй, медальона слизерина, диадемы Коктевран, меча Гриффиндора и древнего перстня, выдвинул свое предложение я. Причем они должны быть неотличимы от оригинала. Зачем мне копия меча Гриффиндора? Чтобы выглядеть коллекционером-чудаком, ведь меч Гриффиндора точно не у меня. А на самом деле, надо же из чего-то мне делать лжекрестражи для Альбуса. А с копией дневника я сам справлюсь. Я не занимаюсь подделками, уважаемый, ответил мне приглашенный гоблин-ремесленник. Я не собираюсь с ними идти на аукцион. Магические свойства предметов тоже не обязательны. Главное, чтобы ни один волшебник не понял, что это подделка. Я заплачу сполна, и я согласен для этих объектов с гоблинским правом собственности. Эти предметы просто полежат у меня, а через пару лет я их верну. Необычное для волшебника решение. Какая разница, их все равно Эльбус разломает. К нему и иди за возмещением убытков. Только договор я очень тщательно проверю. Вместе с Лестринджами, один подписывать не буду. Я 18 варил специальное зелье, которое должно убить Эльбуса. Надо проверить только, помогут ли против него слезы Феникса. Возможно, нет. В перерывах между помешиванием котла, добавлением ингредиентов и вливанием туда маны определенного типа, я варил зелье попроще. Несси и Нагайна поделились ингредиентами. Из Несси можно хоть ведро крови взять, для нее это капля. Сейчас я кое-что попробую сделать. Хотелось бы заставить делать кого-нибудь другого, но Феникс пока секрет, а Рудольфус не зельевар. Я 19 подошел к зеркалу и на лише снял ментальные щиты внешней защиты. Пора тренироваться. Методика с ней побыла, очень специфической. Но я не Лили Поттер, меня не надо водить за ручку, мне просто достаточно указать путь или объяснить, как работает прототип. Тем более мне не надо учиться окклюменции или ментальной магии с нуля, это как освоить новый стиль плавания. Успехи пока были весьма средними, удавалось лишь изменить мелкие детали. Ну ничего, скоро я смогу подкладывать дезинформацию не хуже Снипа. Закончив на сегодня с хроноворотом, я подустал. 19 валандимартов, каждый по 2-3 часа в сумме, дали больше 2 дней физиологического времени, а усталость никуда не делась. Выпив бодрящего зелья, я занялся главным, подготовкой бывших крестражей к исследованию. Скоро, надеюсь, вопросов станет меньше. Кольцо оставалось загадкой, его магические свойства не выявлены, а воскрешающий камень работал странно. Где моя армия инферналов? Послушные основатели, которые расскажут мне все свои секреты. Дневник исправно работал, рассчитывал простенькие заклинания. Также я с его помощью попытался сделать модифицированное рабское клеймо. Нет, не для своих слуг. Империус хорош, но на подневольном труде далеко не уедешь. Жертва с промытыми мозгами – это просто голем, не способный к творческой деятельности. Такие мне не нужны, надолго, таких можно и из трупов наделать. Просто не отпускать же Аберфорта Дамблдора, а так я его брату испорчу жизнь. Кто бы мог подумать, Аберфорт Дамблдор – пожиратель смерти. Вода в чаше Пуффендуй превратилась в нечто странное. Какое-то недиагностируемое зелье. На пленных проверю, очень сомневаюсь, что оно лечит. А сейчас наносим на крестражи руны распознания, пару дней они постоят в сейфе в изолирующих контейнерах, а потом можно и ритуал провести, подготовка закончена. Я опасался работать с крестражами, вдруг восстанет сразу несколько прежних валандимартов, но я был аккуратен и никакого постороннего воздействия на себя не обнаружил. Если оно было, ну ничего, скоро я все узнаю. Внезапно в дверь подвала дома Лестринджи, где я работал, постучали. Забрав свои сокровища и удалив следы работы, я открыл дверь. «Повелитель, вас ожидает Снейп». Он сказал это срочно, известил меня Робостан. «Странно, недавно ведь виделись со Снейпом. Надо посмотреть, вдруг правда срочно? Веди», — ответил я. В кабинете меня ждал Снейп. Робостан, поклонившись, вышел. «Мне, честно говоря, без разницы, можно и не кланяться, но ни к чему играть в демократию. И так чудо, что меня никто не раскрыл. Чем меньше я буду внешне на первых порах отличаться от оригинала, тем лучше. Повелитель, это успех. Мне удалось взять одного из ордена Феникса в плен», — сообщил мне Снейп. «И как же тебе это удалось? И где он?» — ответил я. «Наземникус Флетчер сбежал из ордена, и Альбус Дамблдор велел всем его поискать. Поскольку я единственный полукровка во внутреннем круге, я иногда выполняю грязную работу, общаюсь с мелким криминалом, а один из ордена иногда подкидывал мне работенку. Я случайно встретил его в третьесортном баре. Я был под оборотным. Удар со спины в переулке, и он стал моим пленным. Я не мог привести его сюда, но сдал его без сознания в руки рядовым членам организации. Рудольфус сходит с тобой и приведет его сюда. Твоя преданность будет вознаграждена», — приказал я. «Не пойду я никуда со Снейпом по его приглашению, я же его мысли читать не могу. Вдруг это ловушка?» Через 3 минуты они вернулись, я отпустил Снейпа. «Как бы его наградить? Вернешься сюда, у твоего дома будет еще один этаж, легко. Только Эльбус заметит. Деньги давать — мысль. Только пусть из этого дома не выносит, чтобы Эльбус траты его не замерил». Вскоре я оказался в камере, где к столу был прикован бессознательный пленный наземник Ус Флетчер. С него сняли все заклятия и обыскали. Выглядел он как мелкий жулик. Магии в нем ниже среднего. Ну, посмотрим. Внешне приземистый кривоногий человек с длинными растрепанными рыжими волосами. Грязный, какой-то пристыженный, с грустными, налитыми кровью глазами. От него воняет перегаром и табаком. Лигелиминс, сказал я, ясно. Наведенный блок от Альбуса. Можно сломать, хоть сложно и невероятно долго. Но человек умрет и знания превратятся в ничто. На крайний случай так и сделаю. Это не особо ценный Аберфорд. Из его памяти удалось вытащить только совсем чушь. Имя, что ел на завтрак. Хотя есть какая-то информация. Много пьет, много курит, постоянно ругается, подворовывает. Сыворотка правды, она не панацея. Наверняка Альбус это предусмотрел. Попробуем добровольное сотрудничество, Энервит, сказал я, направив на него палочку. Сознание вернулось к нему. Можно было бы без палочки и невербально, но я до конца не восстановился и оттягивать этот момент мне бы не хотелось. Конечно, крохи, но из таких крох все и складывается. Человек мгновенно пришел в себя. Где я? Кто здесь? Я знаю самого Хьюносса. Под ним часть лютного ходит. Да вообще, я человек Дамблдора. Отпустите меня или у вас будут неприятности. Он дурак или герой? Наверное, это потому, что здесь темно и ничего не видно, а на мне, в отличие от него, в том числе и заклятие ночного зрения. Так, побольше пафоса и безумия. Круциатус попробовать всегда успеем. Я смеюсь безумным смехом Волан-де-Морта и зажигаю свет в помещении. Пленный щурится. Лорд Волан-де-Морт приветствует тебя. Как долго ты выдержишь, Круциатус, прежде чем сойдешь с ума, сказал я. Нет, я все скажу, только не убивайте меня, и не надо Круциатуса, завопил он. Иногда репутация помогает. Я даже не успел сказать про дементоров и их поцелуй. Вряд ли он скажет нечто дельное, например, где штаб ордена Феникса, но кое-что я смогу узнать, пусть даже и угробив его. Я жду твоего рассказа. Он должен быть правдивым и очень подробным, иначе я позову Сивова. А дальше меня затопил поток слов. И пусть среди них информации, тем более стоящие и про орден, было мало, но Флетчер не врал и старался. И как из этого месива слов вычленить нужную информацию? Как хорошо, что не все такие, как Гораций Слизнард. Пов Августа Руквуда. Август Руквуд сегодня получил задание от Темного Лорда. После работы в отделе тайн, обвешавшись специальными артефактами, надев очки-проявители, он отправился выполнять. Темный лорд приказал ему искать древние магические артефакты и рукописи. Многие волшебники ищут древности, из невыразимцев целый отдел. Вряд ли удастся что-то найти, тем более быстро и силами одного человека, который, честно говоря, не археолог. Но мудрость темного лорда велика. Ничего не надо копать. Надо просто пройтись по крупным магловским музеям и поискать. Особенно среди нерасшифрованных рукописей и непонятных предметов. Если что, Конфундус ему в помощь. Ведь магглов много, больше миллиарда. А многие вещи защищены от магического поиска, так что они вполне могли что-то найти. А потом по частным коллекциям пройдемся. И ничего не исчезнет, они получат копию, сделанную вечной трансфигурацией. Хотя, можно ведь просто купить на аукционе. Пов Фредерика Холлингсвуда. Фредерик Холлингсвуд был обычным торговцем книгами. Недавно у него были проблемы, убытки. Никто не хотел покупать последнюю, как назло, партию книг большого тиража. Невидимая книга о невидимках, сдобная книга о выпечке, поющая книга о песнях, смеющаяся книга о смехе и несколько других. Он уже хотел сунуть их на самый дальний склад, но получил письмо совой, клиент готов скупить их все. Прямо сейчас он общался с этим человеком. Мужчина лет 30-40, заплативший золотом, загружал книги в сумку с расширением пространства. «С вами приятно иметь дело, мистер Смит», — с облегчением говорил он. «Взаимно, мистер Холлингсвуд», — вежливо ответил ему клиент. Мистер Холлингсвуд и не заметил, как Смит незаметно легилименцией вытащил у него из головы имя и адрес человека, который делал эти книги. Скоро у темного лорда появится новый дневник, который будет ждать встречи с Альбусом Дамблдором. Глава 34. Ритуал для Дианы Крауч. Наверное, еще никто не пытался так подойти к проклятию Малфоев. Как я смутно помнил из магловской жизни, существует искусственное оплодотворение. Теперь я знал из магловских газет и научной литературы. Карл Вуд возглавлял группу по эко при университете Монаш, которая добилась первой в мире эко-беременности у человека в 1973 году посредством искусственного оплодотворения. Оплодотворенная яйцеклетка была пересажена в матку, однако через несколько дней была отторгнута из нее естественным путем. Эта же группа получила первого в мире младенца, развившегося из замороженного эмбриона в 1983 году, первого в мире донорского младенца в 1983 году, первого в мире эко-младенца, полученного с помощью хирургии извлечения семени. Я наведался к ним, и они получили кое-какое воздействие и дополнительное финансирование, а часть их оборудования была скопирована на базе пожирателей, где они после своей работы за деньги работали уже на меня под Империусом. Спермой для эмбрионов и кровью для гомункулов обеспечил Люциус, яйцеклетки я позаимствовал у Макглов, и сейчас по ускоренной технологии я выращивал эмбрионов и гомункулов. Они были омерзительны, и большая часть нежизнеспособна. Возможно, брака было бы меньше, но я ускорял их развитие темной магией, не ждать же мне 9 месяцев, особенно когда они не просуществуют и двух, после того как станут готовы. Создать даже одного гомункула непросто, но Том был выдающимся темным магом с хорошей организацией, пожиратели смерти. Я работал под маской Елены, и по приказу темного лорда мне ассистировал Разье. Точнее, я питал через него гомункулов, через его источник и общий концлагерь, а новички из недавнего набора помогали в меру сил: подай, принеси, не блюй, убери. Все логично, многие задаются вопросом, чем же занимается ученица лорда. Вот, смотрите, а более секретное я вам не покажу. Разве воспринял это очень плохо? Слушаться Елену, Макглы не в клетке, но увидев сотни гомункулов. Нет, страстью к Елене он не воспылал и прошлое не простил. Просто легилименция показала, что появилось какое-то, нет, не уважение, а признание. Не зря создание гомункулов запрещено Миланской конвенцией 1518 года, а за ускорение их роста темной магией, сразу поцелуй Дементора. Думаю, еще никто не создавал так много гомункулов в такие сжатые сроки. Если бы я это делал по старым технологиям до статута, была бы куча жертв. Но зачем гробить женщину, когда нужна просто яйцеклетка? Возможность дефектов, так числом возьмем, одна женщина, 13 яйцеклеток в год, тем более Макглы их сносно собирают. Интересно, а ведь можно получить и промышленную технологию производства стволовых клеток. Кому бы поручить разработку? С эмбрионами было все сносно. Зародыши поддерживались в вегетативном состоянии, с точки зрения медицины они на полном искусственном обеспечении. Сердце не бьется, искусственная вентиляция легких, мозг спит. Так что проклятие не пытается их убить, они не живут. А вот гомункулы. Сейчас я смотрел на одного из наименее дефектных. Существо напоминало уродливого переломанного младенца Квазимода цвета гнилого мяса и смотрело на меня красными провалами глаз. Легилименция говорила, что просто при существовании это создание испытывает боль. Так вот ты какой, гомункул. Подумать только, некоторые всерьез пытаются прятаться от смерти, перемещаясь из одного гомункула в другого. В истории погони за все большей силой или бегства от смерти немало отвратительных страниц, которые лишь совсем чуть-чуть уступают крестражам. Запреты на многие темномагические ритуалы, честно говоря, справедливы. Эксперименты с гомункулами входят, на мой взгляд, в тройку лидеров. Иногда в страшных мучениях роженицы, жертвы безумных магов, производили на свет существ, кои не могли считаться не только людьми, но и живыми существами. К счастью, мне хватило ума совать это не в женщин, а в специальные пробирки и поддерживать их темной магией. Только сегодня 4 гомункула превратились в нечто, превысив все допустимые пороги мутаций, и были добиты. А потом мы долго использовали зачарованное пламя и особые кислоты на месте их смерти, чисто на всякий случай. Я магией повернул сосуд, разглядывая существо, что прежде видел только на черно-белых гравюрах магических манускриптов, хотя Том знал технологию создания. Гомункул был жутким уродцем, лишенное какой-либо растительности бесполое тело с неестественной кожей, голова без ушей. Казалось, что существо постоянно улыбается, от этого оно выглядело еще более жутко. Посмотрев на часы, я направил палочку на Макглы. Щипцами он взял флакон с кровью единорога, набрав пипеткой кровь, он открыл сосуд с гомункулом. Тот заволновался. Эти существа не обладали разумом, но что-то вроде животных инстинктов у них было. Почувствовав кровь, гомункул размером с котенка жадно облизнул лицо длинным языком, покрытым язвами, и стал прыгать на стены колбы. Магдл капнул на него кровью, и тот успокоился. Стал жадно ловить капли ртом. Затем он принялся облизывать себя. От нескольких капель крови гомункул сильно распух и стал походить на шар для тенниса с маленькими ножками, ручками и головой. Его довольная улыбка стала еще более мерзкой. А теперь взять парочку покрупнее на пробу, нарисовать на телах руны, особые руны, и убить, посмотрев на отклик ритуала. Пока лидируют два варианта, либо удар в сердце, либо перерезать горло. Я не брезглив, но, возможно, Люциус был прав. Впрочем, без гомункулов, созданных на основе волос и крови Люциуса, а также очень темной магии, зелий и ритуалов, мне было не обойтись. Магические ритуалы, творимые над этими уродцами, имеют сходство с ритуалом над телом Люциуса Малфоя. Гомункулов я могу создать много, а Малфоев мало, и они мне должны кучу всего, в том числе денег. Кстати, надо бы набрать биоматериалы от пары магов, пока список возглавляет Сириус Блэк. А теперь пора заняться более срочными делами. К ритуалу исцеления Дианы Крауч все готово, пора начинать. Но есть проблемы. Такой ритуал лорд ни разу не проводил, но он справлялся и с более сложными, так что я был почти уверен в успехе. Увы, попрактиковаться ни на ком, болезнь очень редкая. Я вроде бы просел в темной магии относительно оригинального лорда и поэтому боюсь опозориться. Чтобы этого избежать, в ритуал добавлены дополнительные элементы, которые должны его усилить, а со стороны выглядит просто моей блажью. Были мысли поручить это кому-то еще, но я не стал. Оба Крауча любили эту женщину, и получится, что они мне будут обязаны. Кроме того, я должен показывать свою любовь к темной магии и убийствам, поэтому надо не просто проводить лично, но и пригласить посмотреть всех радикалов, Розье, Крау, Мальсибера, а также Траверса, Роули и Яксли. Алистринджи будут мне ассистировать. Кроме них тут был только один человек. Под маскировкой и прикованная цепями, в углу комнаты стояла Пандора Лавгуд. Мне будет очень интересно посмотреть, как это все будет выглядеть в астрале. Кстати, надо бы ей гомункулов показать, у меня своя видящая, живой детектор, и крестражи. Главное, не потерять. Кстати, она уже была свидетелем поцелуя Дементора. Занимательно, я теперь хоть немного понимаю, что мне пытаются рассказать дементоры, описывая процесс поглощения души. Я стоял в подземном помещении одной из наших баз, прямоугольный участок размером с поле для гандбола. На полу был рисунок из руны геометрических фигур, Лестринджи заранее сделали. Кое-где в рисунках были фрагменты магических животных. Пегас, фистрал, двурог, бумсланг и даже один живой фистрал. В центре лежала бессознательная Диана Крауч. Рядом с ней к полу был прикован пленный Аврор. По углам стояли Лестринджи, каждый около связанного, но в сознании, пленника Магдла. Периметр нашего ритуального прямоугольника был выложен барашками, живыми, но ненадолго. Темные ритуалы можно условно разделить на два типа. Те, в которых главное – объем энергии. Для этих обычно нужно много жертв, животных, магических животных, людей или магов. И те, в которых главное – ювелирная манипуляция. Последние требуют мало жертв, но жертва должна подвергнуться определенному типу воздействия и умереть нужным способом. Ритуал блокады синдрома Корнера Вернера был именно таким. Ну что же, надо работать на публику. Сегодня, мои верные слуги, вы будете свидетелями выдающегося зрелища. Глупцы пытаются запретить темную магию, но сегодня я, лорд Волан-де-Морт, наследник самого Салазара Слизерина, при помощи темной магии буду созидать. Темная магия исцелит эту чистокровную волшебницу, которая иначе была бы потеряна. Оплатой за это послужат лишь жизни этих существ. И много похожих слов, минут на 7. Я говорил и в очередной раз думал о магии. Магия была очень странной. Я пытался уложить все в систему, но не получалось. Например, убиваешь кого-то, чтобы напитать энергией заклинания. Это темная магия, раздел жертвоприношения. Вроде все просто. Но почему же ритуал кровной защиты, когда мать жертвует собой для спасения ребенка? Светлая магия. Светлая магия крови, на основе человеческого жертвоприношения, я бы счел это бредом и пропагандой, но это было написано в старой книге, в которой я не сомневался, и остальное там точно правда. Неужели все дело в мотиве? Ведь когда жертвуешь своей кровью для игл крови, это темная магия. Для себя я придумал понятную аналогию для этого случая. Если все время идти на север, то настанет момент, когда, куда бы ты ни пошел, ты пойдешь на юг. Да, темная магия может исцелять, к хотя и весьма условно. Можно, например, темным ритуалом вылечить насморк, сломав себе ногу. Естественно, метод не прижился. А вот вылечить себе насморк, убив какое-нибудь парнокопытное или несколько, этот вариант был одно время очень распространен. Темная магия всегда манила к себе тех, кто жаждал могущества. Казалось, вот он ответ на все вопросы, не хватает сил, убивает для усиления заклинания. И в принципе, это работало. Только при практическом воплощении начинались проблемы. Чем масштабнее жертвоприношение для заклинания, тем тяжелее эту энергию собрать и контролировать. Заканчивалось это обычно большим бумом, или извержением вулкана, цунами. А в случае небоевого заклинания бывало еще веселее. Учитель темной магии как-то рассказывал тому Ридблу, не знаю только правду ли, что когда-то группа очень талантливых магов крови захотела стать бессмертными, и для этого они провели над собой темный ритуал своего авторства. Так появились вампиры. Формально, они бессмертные, никто не видел вампира, умершего своей смертью, хотя в Англии нет ни одного вампира старше 4 веков. Они стали сильными и быстрыми. Из всей магии у них осталась только магия крови, в меньшей степени магия разума, тумана и превращений. За это они получили, помимо жажды крови, уязвимость к солнечному свету, огню, светлой магии, серебру и почему-то к осине. Так что расслабляться на работе – плохая идея. Закончив свою речь, я дал сигнал начинать. Листринджи начали читать слова заклинаний, периодически сжигая барашков и шкуру бурмсланга. Для непосвященного это было бы абсолютно бессмысленным, но стоило только перейти на магическое зрение, с каждой смертью животного рисунки светились все сильнее, искрили, а каждый сожженный фрагмент менял окрас рун. Сейчас они были белые, они были нарисованы специальным мелом, но они пройдут через всю гамму цветов и в конце должны стать черными. Я применил легилименцию к прикованному пленному, а потом снял с него чары немоты. «Будь ты проклят, я вас не боюсь», — прокричал он мне. Пытался плюнуть в меня, но не доплюнул. «Нет, я не идиот, просто пленный должен быть в сознании. В ингредиенты ритуала входит крик только что сошедшего с ума. Так что мы нашли из пленных Аврора, он протянет нужное количество времени, ведь он должен сойти с ума только под конец ритуала. И я хочу применить свое ноу-хау. Он сам сойдет с ума, не от физической боли, а от наведенных галлюцинаций. Движением палочки я влил в него ряд зелий, болезненных видения и болеусиливающие, и запустил пыточное заклинание, а потом заклинание усиливающейся боли, столь любимое Долоховым. Немного покричав от боли, Аврор начал что-то высказывать мне. «Вы никогда не победите, вы за все ответите». И еще что-то похожее. Я сбрасывал ему по легилименции ощущение безнадежности и тревоги, примерно то же, что делал во время ментального поединка с Дамблдором. Только здесь было намного проще, даже несмотря на необходимость фокусировать палочкой Фрэнка Лонгботтома. Проклятый бой в косом. Засветил свою волнистую палочку с чешуей змеи Нагайны как палочку Елены, поступающую энергию в рисунках и материалах для жертвоприношений. Вообще, беседовать с пленным не обязательно, но тут же есть пожиратели, а на них тоже надо произвести впечатление. «Убейте 1000 человек», — эхом отзывался мой голос в помещении, не оставляя свидетелей. «Чего вы достигли? Кто узнает об этом? Кто будет бояться вас? Кто станет уважать и повиноваться вам? Но убейте одного и дайте миру увидеть. Повесьте его повыше, изрезанного как можно страшнее. Пусть истекает кровью, а затем исчезните. И теперь, кто об этом узнает? Каждый. Кто будет бояться? Каждый. Кто станет подчиняться? Любой».